Белой ночью. Кто из нас начал этот тяжелый, пытающий разговор, я уже не помню. Может быть, Кирилл, а может быть и просто белая прозрачная ночь, когда как-то сами собой роятся и пенятся белые мысли и боль белая. За окном, как живая, в огромной чаше неба плескалась эта светлая тьма, безлунная и светящаяся. Пели провода, жалобно и глухо. Зеленые и оранжевые глаза трамваев, неожиданно загораясь, так же быстро потухали за углом, недоуменно суживая мертвые зрачки. Иногда пробегал автомобиль, прыгал по мостовой экипаж, и стекла тихо вздрагивали. Было 10 часов вечера, но стрелка на стенных покосившихся часах почему-то приближалась к 12, и это тоже казалось странным. Как будто время, сорвавшись с какого-то непонятного нам уступа, стремительно падало вниз, не считаясь с нашими попытками задержать его, остановить простыми и страшными словами о недавнем прошлом. Вероятно, оттого так быстро, вырывая из прожитого запекшиеся куски, говорила Лидия Андреевна о Гангуте, Петропавловске, страшном. «Стреляли только в спину». И главная команда чужого, не своего корабля. Многих офицеров матросы любили, но они все-таки были убиты, так, из озорства, из удали. Издевались не только над живыми, но и над мертвыми. Помню, расстреляли одного мичмана. Жена принесла труп мужа в больницу, смыла кровь, одела для похорон. А на следующее утро труп стоял в углу, совершенно голый, с папиросой в мертвом рту. Опять мичман был одет и положен в гроб, и опять та же история. Труп в углу, а лежавший в той же больнице пьяный матрос сказал с хохотом несчастной женщине: «Долго мы перед вами вытягивались. Пускай теперь он постоит, а мы полежим». Люся закрыла глаза, и луч набежавшего трамвая скользнул по дрожащим векам. Зелеными брызгами рассыпался по платью, скатерти, брызнул на пол и погас. Опять заструилась туманная рябь ночи. Ужасны должны быть мысли перед смертью, за час, за минуту до расстрела. Сказал Кирилл и улыбнулся. Улыбался он всегда, и эта широкая ребячья улыбка как-то особенно резко оттеняла жуть его слов. Было это на Гороховой. Привезли меня в камеру номер 96. А там на столе кусок хлеба и чай, совсем еще теплый. Дым от папиросы еще не улетучился. «Я не один в камере, у меня компаньон», — спросил я у стражи. Но мне ответили: «Только что расстреляли». «Никто из нас живых не может себе этого представить. Пьешь чай, куришь, а вдруг такой-то, без вещей, вниз. А внизу шум грузовика. Ведь как не тяжело жить, а жить всегда хочется». Он помолчал и с той же несуразной улыбкой прибавил: «Всем жить хотелось. Все лестницы всегда были залиты кровью. Это кололи штыками и били нагайками по лицу тех, кто не хотел сходить вниз в подвал добровольно». Пальцы гули, оттененные темным рукавом и потому казавшиеся отрубленными, в эту ночь все было окрашено диким ужасом прошлого, медленно сжались. Она посмотрела в угол, где, прильнув к спинке дивана, голова Люси, тоже какая-то неживая, сползла вниз, к пестрой подушке. Обе наклонились над столом, над чашками остывавшего кофе. Им, молодым, не привыкшим к сломившему нас гнету, не приученным к крови, лившейся изо дня в день, из ночи в ночь, подумалось мне, непонятно, почему мы говорим об этом так размеренно, спокойно и тихо, а не кричим, не бьемся в судороге вопля. «Когда нашу местность освободила добровольческая армия, — сказал я вместе с другими, вместе со всем городом раскапывал общие могилы расстрелянных, утопленных и задушенных большевиками, фотографировал трупы, составлял описи. Были лица с прокушенными губами, с глазами, вылезшими из орбит. Это бросали в ямы живых. У всех руки были скручены проволокой. У многих под ногтями оказались иголки, содрана кожа с рук. На плечах вырезаны погоны, на лбу пятиугольная звезда. Буквально все женщины, не исключая девочек, детей, офицеров, купцов или священников, изнасилованы со следами мерзких издевательств на теле. Один труп был найден с перебитыми коленями, другой с вилкой во рту, проколотый до затылка, третий с отпиленной головой. Это нельзя рассказать. Это надо было видеть. Я месяц не спал после этого. Все мерещились выдавленные глаза, отрезанные уши и носы. Это не поддающееся никакому описанию судорога, нечеловеческой боли на перекошенных от ужаса лицах. Снова проплыл трамвай, сверкнув круглым глазом. Кирилл с той же улыбкой сказал что-то. Кажется, о том, что когда Лацис расстреливал на Дону пленных, его сын, 8-летний мальчик, просил у отца револьвер, говоря: «Папа, дай я раз». Густым потоком вливалась в комнату белая ночь. Негромко шурша колыхался маятник испорченных часов, пробегающих 2 часа в час. Мимо занавешенного окна неторопливо прошел кто-то в котелке с дымящейся сигарой в отвисшем углу брезгливо сложенных губ. Захотелось вдруг выйти на улицу, в светящуюся муть ночи, догнать его и сказать: «Ты знаешь, в Симферополе чекист Ашикин выстраивал голых, связанных цепью людей, им часть во весь опор на лошади рубил им головы. А в Киеве чекистка Роза тушила папиросы, втыкая их в глаза заложников. А в Полтаве чекист по прозванию Гришка-проститутка, раздев арестованных и выгнав их в сад перед своим домом, спускал на них рассвирепевших от голода собак. А в Мелитополе чекист переплетчиков сажал на кол священников. А на Чонгарском мосту чекисты штаба 13-й армии сталкивали пленных в воду и расстреливали как дичь. А в Екатеринославе...» Господин в котелке посмотрел бы на меня с изумлением и процедил бы сквозь золотые зубы: «Вы с ума сошли? Что пристаете на улице к незнакомым людям?» «Нет, это ты сошел с ума. Это ты. Я понимаю, червонцы, бриллианты, меха кровью не пахнут. Вот ты торгуешь с ними, конференции созываешь, признаешь их. Да, я понимаю. Но вот представь себе, твоего сына, брата, отца обливают кипящей смолой, как было в Ялте. А ты, может, эту самую смолу у них покупаешь? Ты вслушайся, вникни. Твою жену, невесту, 20-30 матросов до полусмерти замучили, и ее же потом заставили тебе могилу рыть, а у тебя челюсти сворочены прикладами, язык вырезан, как было в Севастополе. Ты читал и не верил, а я вот именем Бога живого клянусь, что все это было. И сорванная человеческая кожа, и бочка с набитыми внутри гвоздями, куда бросали людей и детей, может быть, твоих детей, и катали бочку по тюремному двору. И большие хлебы для арестованных, наполненные так, ради потехи, человеческими испражнениями и нагайки с железными наконечниками. А ты, может, это железо у них покупаешь? Ты не думай, я ничего от тебя не жду. Не придешь ты на помощь нам? Помню о вашу помощь. Бог с вами, со всеми, все продающими, все покупающими. Но вот торгуй нашей кровью, как бы вы не утонули в своей. Или думаешь, они пощадят вас, когда и твою страну, и все страны завлекут свой застенок? Думаешь, не будут смазывать сапоги твоим жиром, как смазывали в Харькове? Не воткнут тебе в горло вместо сигары вилку, как в Полтавской губернии? Не закопают живым, как в окрестностях Симферополя на даче Крымтаева? Господин в котелке, иронически слушая меня, довел бы меня до ближайшего полицейского поста и сказал бы: «Отвезите, пожалуйста, этого странного русского в больницу для умалишенных. Он, вероятно, начитался каких-то бредней и вот с ума сошел, все ужасы всякие придумывает». Прогудел автомобиль и смолк за углом. То подымая, то опуская невидимые крылья, кружилась белая ночь. В залитой зелено-лиловым светом комнате безропотно плыли чьи-то слова о том, как сбрасывали в море людей, а когда они цеплялись руками за борт, рубили им пальцы. Часы стали. На половине первого. Будто не выдержало время русской боли, безумия русского, и остановилось в эту призрачную ночь, чтобы запомнить навсегда, затвердить наизусть, записать где-то высоко над нами всю нашу бесконечную муку.